22. О падении строительных лесов. В том же году в церкви Святой Троицы с южной стороны, под кровлей наверху, по повелению начальствующих, иконописцы писали на церковной стене образ Святой Живоначальной Троицы, а с ними были и прочие мастера, травописцы и плотники, строители лесов. Во время божественной литургии леса внезапно дрогнули. Мастера соскочили на кровлю церкви чудотворцева Никона, некоторые бросились на предел Серапиона чудотворца, а один плотник стал падать вместе с лесами, молясь в уме чудотворцу Сергию о спасении. Никто даже не успел ничего сказать в спешке и в страхе, но все были спасены и благодарили преподобных Сергия и Никона, потому что по молитвам их остались невредимы. Леса же рассыпались по земле до самых архимандричьих келий, а плотник тот встал на ноги, словно кем-то поставленный. Мы, видя все это, благодарили Бога и преподобного Сергия, и, записав по цареву повелению, принесли на печатный двор вместе с другими чудесами святого. Но там отнеслись к этому с пренебрежением, как уже было сказано выше, сочли это случаем, а не чудом. Мы же все это записали еще раз, хотя они и пренебрегли нашими записями, но мы, где бы ни сидели, где бы ни находились, в любое время постоянно имеем на устах святое имя преподобного Сергия, потому что для нас, сирых, он неизменный Отец, ведущий нас к вечной жизни».